Тебя спасет чудесное предопределение неба, и мы разлучимся. Я последую за мужем, а ты останешься здесь». От внутреннего волнения принцесса умолкла. Юлия тоже не могла произнести ни слова. Обе, заливаясь слезами, упали друг другу в объятия. Доложили, что чай уже подан. Юлия пришла в такое волнение, которое никак не вязалось с ее рассудительным, спокойным характером. Она не могла быть на людях, и мать охотно разрешила ей отправиться домой, так как и принцесса тоже нуждалась в покое. Фройлен Нанетта в ответ на расспросы княгини уверила ее, что и после обеда, и вечером принцесса чувствовала себя прекрасно, но пожелала оставаться наедине с Юлией. Насколько она могла заметить, из соседней комнаты принцесса и Юлия рассказывали друг другу всякую всячину, представляли комедию и то смеялись, то плакали. «Милые девушки», — прошептал гофмаршал, — «милостивая принцесса и милая девица», — поправил его князь, сверкнув на маршала совершенно круглыми очами. Потрясенный своим ужасным промахом, тот хотел было разом проглотить порядочный кусок сухаря, предварительно размоченного чаем, но кусок застрял у него в глотке, и он так страшно раскашлялся, что должен был спешно оставить залу. Позорной смерти от удушья он избежал только благодаря искусству придворного квартирмейстера, исполнившего на его спине опытным кулаком отличное соло на литаврах. Отсутствие гофмаршала расстроило партию вист, которую князь обычно разыгрывал по вечерам. Когда приготовили игорные столы, все напряженно ждали, что сделает сиятельная особа в столь критическом случае, но князь не сделал ничего. Дав знак остальным садиться за игру, он взял за руку советницу Бенсон, повел ее к канапе, предложил ей сесть и сам уселся рядом. «Мне было бы весьма прискорбно, если бы гофмаршал задохся от сухаря», — сказал он затем, как всегда, тихо и мягко. «Бенсон. Однако он, как я уже примечал неоднократно, по вероятности, чрезвычайно рассеян, ибо он назвал принцессу Гедвигу девушкой, а его рассеянность была бы ввести чрезвычайно пагубно. Итак, дорогая Бенсон, мне сегодня весьма желательно и приятно вместо партии вист здесь в уединении доверительно обменяться с вами несколькими словами, как прежде. О, как прежде, но вам известна моя привязанность к вам, любезная сударыня. Она не прекратится никогда. Княжеское сердце постоянно, ежели только неотвратимые обстоятельства не потребуют перемены». С этими словами князь поцеловал руку Бенсон много нежнее, чем позволяли его положение, возраст и обстановка. Бенсон со сверкающими от радости глазами заверила его, что она давно уже выжидает случая поговорить с князем с глазу на глаз, так как ей надобно кое-что сообщить ему, что, вероятно, не будет для него неприятным. «Узнайте же, милостивейший государь», — сказала советница. «Советник посольства снова написал, что наше дело внезапно приняло более благоприятные обороты». «Тише, тише, дрожайшая», — перебил ее князь. «Ни слова более о государственных делах, ибо и князь облекается в шлафрок и надевает ночной колпак, когда, почти сокрушенный бременем правления, он отправляется на покой. Не таков, разумеется, единственный Фридрих Великий, король прусский, который, что, вероятно, вам, как особенно читано и известно, даже и в постели надевал фетровую шляпу. Словом, я полагаю, что и князю свойственно слишком много из того, что, ну, словом, что составляет, как говорится, мещанские добродетели, как-то супружество, отеческие радости и тому подобное. И он не в силе вовсе отрешиться от этих чувств. Так что, по меньшей мере, извинительно, что он предается им в те мгновения, когда государство, заботы о надлежащей благоустроенности двора и страны не всецело поглощают его. Дражайший Бенсон, подобное мгновение настало. 7 подписанных бумаг лежат у меня в кабинете, и теперь дозвольте мне совершенно забыть о моем сне, дозвольте мне здесь за чаем быть единственным отцом семейства, немецким отцом семейства барона фон Геммингена. Дозвольте мне говорить о моих, да-да, о моих детях, причиняющих мне столько горя, что я порой готов впасть в совершенно неприличное расстройство чувств.